Над ним висела на шнуре лампочка. Капли воды, просачиваясь сквозь свод, падали около самой головы. Когда Милецкий наклонялся вперед, вода капала ему на лицо, и он стирал ее рукой. На нем была шахтерская спецовка, — говорил он охрипшим голосом. Лукаш не слышал начала речи Милецкого, но по смыслу догадался, что он информирует товарищей о поездке Бенеша в Москву в 1943 году и о его переговорах там с Готвальдом. Готвальд отклонил предложение Бенеша принять портфель министра в лондонском эмигрантском правительстве. Почему? Это всем ясно. В ходе московских переговоров были затронуты важнейшие вопросы международного порядка, послевоенного устройства, революционно-экономических, социальных преобразований. Что собирался сделать Бенеш? Настоять на том, чтобы в Чехословакии после ее освобождения от фашистского режима был введен режим военщины и военной диктатуры. Чья это концепция? Она была выработана реакционной эмигрантской военщиной в Лондоне, возглавляемой известным чехом и словаком генералом Ингром. Этот генерал лелеет надежду установить военную диктатуру, с помощью которой, по его словам, и следует вести народ к демократии. В этих замыслах Ингр рассчитывает на поддержку западных держав. Что сказали коммунисты? Устами Готвальда они ясно и определенно изложили свою программу. Строительство новой жизни должно осуществляться на основе национального фронта, объединяющего все политические партии, на основе солидарности всего народа. Хозяевами страны и носителями власти должны быть трудящиеся города и деревни. И Бенеш вынужден был принять условия коммунистов. Коммунисты стоят на позициях марксизма-ленинизма. Они сделали надлежащий вывод из опыта шестилетней борьбы народа за свободу и независимость. Они открыто и честно дали оценку поведению правительства в дни Мюнхена, разоблачили предательскую тактику нынешнего правительства-протектората во главе с Гахой и твердо сказали Бенешу, что народ, который борется за свое будущее, никогда не согласится на то, чтобы его права на управление своей страной захватили какие-то авантюристы, вроде генерала Ингра. Об этом говорил Готвальд 9 февраля этого года в своем выступлении по московскому радио. В подземной, слабо освещенной галерее тишину нарушал только голос Милецкого и звон падающих капель. Подпольщики напряженно слушали докладчика, чтобы завтра передать каждое его слово своим товарищам. Они давно уже отучили себя пользоваться бумагой и карандашом, и очень редко приходилось им собираться вот так вместе. Нельзя было рисковать подпольным активом партии. «Теперь несколько слов о национальных комитетах», — продолжал докладчик. «Их нужно при нашем активном участии создавать повсеместно, в каждом населенном пункте, и именно сейчас, а не после изгнания оккупантов. Они должны стать подлинными центрами борьбы с гитлеровцами, объединить всех сторонников сопротивления и руководить ими. Они должны уже теперь готовиться к решению тех вопросов, которые незамедлительно встанут после освобождения страны от оккупантов. Вам и всему народу ясно отсюда, какое значение мы, коммунисты, придаем национальным комитетам. Они – последовательно сложившаяся форма народной власти, исполнительный орган народной воли. Они – детище национальной и демократической революции, слуги народа и сами народ. А как рассматривает национальные комитеты представитель лондонской эмиграции, господин Славик? Он, видите ли, за национальные комитеты, но за такие национальные комитеты, в лице которых правительство и президент имели бы совещательный орган. Допустить этого мы не можем. В конце выступления Милецкий напомнил о том, что войска советской армии прошли вдоль Северных Карпат через Румынию и стоят у границ Чехословакии, что войска союзников продвигаются по территории Франции. «Стратегическая обстановка, — сказал он, — требует усиления вооруженной борьбы. Того, что мы делаем, недостаточно. Мы можем сделать больше. На то мы и коммунисты. Задача — усилить сопротивление, сделать его массовым и повсеместным, борьбу подполья увязать с партизанским движением и подчинить наши усилия интересам наступающей советской армии. Усилить саботаж, умножить диверсии, безжалостно истреблять оккупантов». Вопросов было много. После совещания Милецкий говорил с каждым из подпольщиков, по очереди отпуская их. Одним из первых он подозвал Лукаша. «Усильте борьбу с карателями и их агентурой», — сказал ему Милецкий. Сейчас, когда движение становится массовым, неизбежно активизируются и гестаповцы, и эсэсовцы, и полиция. Наш рост вынуждает гестапо увеличивать число агентов, усиливать провокаторскую работу. Нелепо рассчитывать, что поражение гитлеровских войск на фронтах ослабит террор гестапо. Это было бы непоправимой ошибкой. Задача вашей группы – охранять товарищей, которые ведут массовую политическую работу. Охранять не только извне, но и от провокаторов, проникающих в наши ряды. «Я понял», — сказал Лукаш. «Руководство решило», — продолжал Нелецкий, «придать вашей группе специальный отряд, базирующийся в лесах Бордо». Лукаш сказал, что представитель отряда уже явился, и он беседовал с ним утром. Нелецкий поставил перед Лукашем новые задачи. Организовать помощь Словакии, наладить переброску в Словакию надежных, проверенных коммунистов и патриотов. Надо помочь братьям-словакам превратить разрозненную партизанскую борьбу в открытое и массовое вооруженное восстание. Этим будет заниматься все подполье, но часть задачи падает и на плечи Лукаша. «И активнее используйте Адама Труску», — указал Милецкий. «Среди правительственных войск мы должны сколотить надежное ядро. Подумайте также о том, чтобы перебраться в Прагу. Это диктуется сложившейся обстановкой. Но не торопитесь, этого я не требую. Прежде всего необходимо выяснить, кого они перебрасывают на острова и что там происходит на этих островах». Пожелав Лукашу успехов, Милецкий отпустил его. Глава 9. Адам Труска появился в Праге в 43-м году, имея задание обжиться, устроиться на работу и ждать, когда к нему придут. Труска родился в Закарпатской Украине, на Верховине, где и прожил почти все свои 40 лет. Отец его служил лесником у немца барона Шергорна. Уйдя на Первую мировую войну, лесник не вернулся домой. Его жена умерла годом позже. Оставшиеся сиротами Адам и его младший брат Людемир были предоставлены самим себе. Дорогу в жизни они пробивали трудно и невесело. Брат пошел по коммерческой линии, пристроился к торговой фирме в Ужгороде. Адам стал рабочим. Еще подростком он отправился в город Солотвин, где и поступил на знаменитые во всей Европе соляные копи. В 27-м году Адам был призван на военную службу в Ужгородский пехотный полк. Там, после долгой разлуки, он повстречал своего брата. Встреча одновременно была и прощанием. На другой же день Людемир покинул родину, эмигрировал в США. Примерно в течение года он не подавал о себе никаких вестей. Наконец прислал письмо. Между братьями завязалась переписка, продолжавшаяся вплоть до 1932 года. Людемир преуспевал, наладил связи в деловых кругах, принимал участие в крупных торговых сделках. Тон его писем принимал развязный, хвастливый характер. Эти письма все больше и больше не нравились Адаму. Наконец Людемир известил о своей женитьбе. Его жена была старше его в 2 раза, но зато владела большой томатной фабрикой в штате Джорджия. «Золотая старушка», — писал Людемир. Это переполнило меру терпения. Адам оборвал переписку и сказал себе: «Брата у меня больше нет». В армии Труска овладел специальностью оружейного мастера и остался на сверхсрочной службе. В 1932 году он вступил в коммунистическую партию. В середине марта 1939 года, когда в Закарпатскую Украину вошли венгерские войска, Труска дезертировал из армии. Скрывался в Братиславе, в Моравской острове, в Пльзене, Бероуне и в 43-м году, по указанию партии, перебрался в Прагу. Здесь он встретил своего сослуживца по Ужгородскому полку Ковача. Ковач служил в правительственных войсках, которые насчитывали несколько рот чешских солдат. Эти войска несли караульную службу в Пражском Граде, где обитало правительство протектората. Они были созданы гитлеровцами в угоду предателям чешского народа. Ковач был знаком с Труской до 1932 года, но не знал, что Труска член партии. Благодаря ходатайству Ковача Адама приняли на службу в правительственные войска в качестве оружейника. В подполье Труска работал под руководством Лукаша. Связь они поддерживали через Бажену. Сегодня Бажена пришла на квартиру Труски в условное время и застала его за изучением карты.